Часть 8. Чему мы можем научиться у детей? Будьте как дети. Друзья, есть секреты, есть ключи, которые мы можем взять у детей, чтобы наша жизнь стала лучше. Это секреты, которые могут дать вам больше радости, больше успехов, которые могут улучшить вашу жизнь. И давайте сейчас посмотрим с точки зрения психологии, что отличает детей от взрослых. Самое важное, что выделяет их в моменте мировосприятия, мировоззрения, мироощущения, это то, что дети больше живут и оперируют правым полушарием мозга. Правое полушарие мозга отвечает за наши мечты, за наши образы, за сферу фантазий, за сферу творчества и ощущений. Левое полушарие — это наш аналитический ум, это наш ящик сомнений. Как действует наш ум? Он постоянно что-то сопоставляет, анализирует, критически оценивает и все, что получилось, цементирует и сохраняет в опыт. И говорит: «Вот это то, что есть». Дорогие, если вы хотите проявляться, если вы хотите стать лучшей версией себя, но при этом будете работать и оперировать только левым полушарием, у вас не получится измениться. Объясню, почему. Смотрите, есть ты, который есть сейчас, и есть ты, которым ты хочешь стать. Например, ты хочешь стать более успешным, более здоровым, более стройным, чем сейчас. И ты начинаешь представлять, фантазировать, создавать эти образы, каким ты хочешь стать. И тут вмешивается ум, и ум говорит: «Вау, да ты никогда не был успешным. Ты никогда не был здоровым. У тебя постоянно что-то болело. Да и возраст уже не тот. И ты никогда не был сильным. И никогда ты стройным не был. Посмотри на свой опыт. Это то, что было, и это то, что будет. То есть этого никогда не было у тебя и никогда и не будет». И если человек живет только умом, знаете, что происходит? Вместо осознанного творца своей жизни он становится тем, кто дублирует и тиражирует свой прежний опыт. То есть каждый твой день похож на предыдущий. Потому что ум анализирует, сопоставляет, критически оценивает и все это цементирует, сохраняет в опыт и складывает. И говорит: «Вот это твой опыт. Это так было, это так есть и будет». И ты смотришь: «Да, это было, это есть, ну, наверное, так и будет. Что-то я размечтался». И что происходит? Картина начинает рисовать художника. Не художник рисует картину, не ты, как осознанный творец, сотворяешь новые модули своей реальности, новые версии себя, переходишь на новый вибрационный уровень. Нет, ты становишься картиной. Обыденность, то, что тебя окружает, твой прежний опыт начинают тебя рисовать, и каждый твой новый день становится похож на предыдущий. Картина рисует художника. Поэтому, друзья, важно понять следующее. Если мы живем только левым полушарием, только анализом, только сопоставлением, только прошлым опытом, если в это направлена наша энергия, мы запускаем самоисполняющееся и самоподдерживающееся пророчество. Для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы измениться самому, тебе необходимо перенести фокус энергии в желаемое. Скажи это вслух. Мне нужно перенести фокус своей энергии в желаемое, фокусироваться не на том, что есть сейчас, а на том, чего я хочу. Тебе фактически и практически необходимо поместить себя в образы желаемого, в те мечты, в те ощущения, где ты хочешь быть, превзойти свою текущую реальность в своих фантазиях, в своих мечтах, в своих образах, в своих ощущениях. Только тогда происходит эволюция, только тогда происходит изменение. И дети, они так живут, дорогие. Это то, что говорит психология и парапсихология. А что говорят духовные наставники по этому поводу? В Библии есть слова Иисуса Христа. Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В современном переводе это звучит так: «Если вы не изменитесь, если вы не станете такими, как маленькие дети, вы не войдете в Небесное Царство». Дорогие друзья, обратите внимание на фразу «и не станете, как маленькие дети». То есть Иисус Христос вам не предлагает становиться детьми, не переживайте. Он не предлагает вам надеть памперсы, есть молочную смесь, кричать, улюлюкать. Он говорит не «станьте детьми», а «как дети». То есть здесь идет речь о новом стиле жизни «как дети», о другом мировосприятии, о другом мироощущении. То есть будьте как дети, но не будьте детьми. И действительно, мы можем научиться у детей энергетическим настройкам и взять эти очки мировосприятия, которыми дети пользуются, которые позволяют нам жить более осознанной и более счастливой жизнью. И он говорит, если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное. Друзья, Царство Небесное — это не то, куда вы попадете после своей смерти. В другом тексте сам Иисус Христос говорит, «Царство Божие внутри вас есть». Царство Божие — это не географическая область, куда попадает кто-то. Царство Божие — это пространство, в котором вы живете. Оно вне времени. Каждый человек живет в царстве Бога или в царстве тьмы. Это зависит от тех энергий и вибраций, которыми ты наполнен. Есть люди, которые прямо сейчас живут в раю, которые живут в царстве Божьем. И если вы не знали таких людей, посмотрите на меня. И есть люди, которые наполнены царством тьмы. Чтобы было понятнее, царство света — это радость, мир, любовь, наслаждение, изобилие, благословение. А царство тьмы — это страх, депрессия, нищета, проклятие и ненависть. Поэтому Иисус говорит, если вы не будете учиться у детей и иметь их настройки и инструменты, вы не сможете жить в радости, вы не сможете жить в мире, вы не сможете жить в мире, любви, в наслаждении, в изобилии, в благословении. Вы будете находиться в страхах, в депрессии, вы будете находиться в нищете, в ненависти, в саможалости. Поэтому нам есть чему научиться у детей. Дети могут научить нас, как переживать больше приятных сюрпризов, больше радости. Мне нравится фраза Ошо. «Будьте как малые дети, танцуйте, пойте, кричите, и божественное придет к вам само». В какой-то момент времени вы обнаружите, что все вокруг вас божественно. Смотря в глаза другого человека с радостью, с игрой, вы неожиданно попадете на такую глубину, какая вам и не снилась. Дорогие, и сейчас я предлагаю вам разобрать секреты, которые преподают нам дети.